Глава 12. Неожиданный подарок, хотя его так довольно сложно назвать. Набросив черный плащ на плечи, чтобы скрыть ярко-красный экзокостюм, я покинул пригород уже в полной темноте. Добравшись до ближайшей лесной чащи, верстах в 5 от крайних домовладений, просто взмыл в воздух, как та самая виверна, намереваясь дополнительно провести разведку местности. При этом деревня «Гнилые ключи» довольно-таки неудачно располагалась с противоположной стороны города, и пролететь мне предстояло изрядно, только если говорить о расстоянии. Буквально 100 верст пути я преодолел всего за полчаса, стараясь двигаться, естественно, как можно дальше не только от самого города, но и на приличном удалении от пригорода, ведь сейчас мое тело не скрывало заклинания невидимости. Причем дожидаться Атуриусо я решил не в самой деревне, в которой-то и было от силы 100 домов. При этом я отметил вопиющее разгильдяйство. Ведь так как местные деревенщины никакой опасности не чувствовали, то и частокола вокруг не было. Да и в целом, местные селяне, если не брать в расчет огромное количество работы в полях, которые они должны были обрабатывать, и в личных хозяйствах с домашним скотом, жили довольно-таки благостно, пребывая в полной безопасности. Хотя всяческих отморозков и грабителей, конечно, всегда хватало. И порядок наводить обычно стражи из когтей Зарима пребывало уже после происшествия или послания старейшины деревни. Но в целом, из-за того, что селяне все-таки держались более дружно, то и грабили их куда реже, чем отдельные семьи жителей пригорода. Да и ветераны армии лорда часто уходили как раз в подобные селения. Ну, те, кто поумнее был. Все же на границе вроде как свободы было больше, и местные аристократы туда заглядывали очень редко, потому и возможности открывались куда как обширнее. В то время как в деревне «Гнилые ключи» работать приходилось от заката до зари, и вольности здесь позволить себе никто не мог. Так что бражку тут делали аккуратно и незаметно, как и пили ее таким же образом. Благодаря такой осторожной умеренности и о пьянчугах и забулдыгах, абсолютно не приученных к работе, как часто бывало в пригороде когтей Зарима, тут и не слыхивали. Потому как один из племянников полусотника Комода, с которым я даже был знаком, пусть и шапочно, появлению и процветанию в деревне любых бездельников по мере своих сил препятствовал. Так вот, этот самый племянник, которому было доверено следить за таким далеко не самым прибыльным объектом имущества, каждый день проверял работников. Ведь прибыли тут действительно были одни крохи, так как отделение охотников вблизи города никто располагать, естественно, не стал. Но по причине налога на провиант, который нужно было сдавать 4 раза в год, семьи аристократов и были вынуждены контролировать и поддерживать никчемные деревни. Хотя, конечно, для шахт и предприятий как раз из таких селений гоблинов и набирали. Все же особого желания лезть в шахты рядовые жители деревень никогда не испытывали. Да и обрушения там случались нередко. Как, впрочем, и жрали их в штольнях, то черви огромные, то разного вида инсектоиды. Так что работа под землей, хоть и оплачивалась высоко, по меркам деревенских жителей, конечно, но от этого желающих больше не появлялось. Да и в армию лорда шли гоблины не ради золотых монет, а фактически, чтобы добыть себе 10-й уровень и стать на следующую ступень в иерархии общества гоблинов. Как минимум, продлить свою жизнь на пару десятков лет. Именно всю эту не слишком важную для меня информацию я разузнал, попросту пролетая над деревней на высоте 50 локтей, пытаясь не столько узнать последние сплетни деревенщин, сколько выявить шпионящих здесь тварей. При этом я, нарастив размер крыльев и в полной темноте, не мудрствуя лукаво, медленно парил в восходящих потоках воздуха. На такой небольшой скорости и малой высоте было очень удобно считывать мысли готовящихся ко сну гоблинов, не привлекая к себе внимания громкими хлопками крыльев. Затем поднялся повыше и после чего еще дополнительно почти целый час парил на высоте порядка 5000 локтей над деревней, удерживаясь в основном потоками ветра и ожидая, когда и где появится искра души Аториссо. Потому что я очень сомневался, что столь важная высокопоставленная особа прибудет пешком или даже будет использовать экипаж, запряженный турами. Интуиция меня не подвела. Так и оказалось. В вопросе метода прибытия аристократки я был абсолютно прав. Девушка появилась строго в полночь, но не в одном из жилых или даже заброшенных домов, а прямо в воздухе. Что же, действительно разумный способ. Подобным образом куда проще избежать неожиданного нападения. Правда, возникла Аториссо всего в 50 локтях над землей на окраине деревни и сразу же начала плавно снижаться, видимо, используя левитацию или столь топорно пользуясь навыком полета. Вот только несколько неприятно напрягал тот факт, что у нее абсолютно не было никакого сопровождения. Все же ее статус был даже немного выше, чем у сотника. Ну или как минимум равен ему. Так что десяток телохранителей смотрелся бы рядом с ней вполне естественно. Их же отсутствие вызывало достаточно много вопросов и могло также говорить о высокой вероятности личной заинтересованности этой благородной хобгоблинши в сохранении тайны нашей встречи. Честно говоря, с одной стороны, связываться с Аториссо для меня было определенно не самым разумным решением, потому что это семейство уже успело зарекомендовать себя как безумно наглое и крайне недальновидное. Они упрямо воспринимали меня все так же, как и год назад, безродным гоблином, бесхребетным, трусливым, которым можно понукать по малейшей своей прихоти. Возможно, кто-то еще, кроме Аториссо, из аристократов их семейства и мог мыслить разумно. Но за все время попыток адекватно предложить сотрудничество так ни от кого и не поступило. Потому как даже после возвращения из мира Маурзаше возможности передать мне письмо или встретиться лично была масса. Не зря же все-таки жена главы семейства успешно справилась с этой задачей. Ведь на территории моих земель, расположенных вокруг форта 17-й Коготь, которые теперь числились конкретно за мной, вполне себе можно расположить самое разнообразное производство. Хотя бы по выделке шкур или примитивные коптильни, которые могли бы работать, получая сырье от охотников и рыболовов. Всем известно, что на границе проблемы с дичью, рыбой и травами никогда не стояли. Да, сразу же приходит на ум, что это не принесет не то что мгновенной прибыли, так и вообще заработок там будет мизерный. Вот только подобным образом территории и обживаются. Делается это последовательно, постепенно, не за месяц, не за два. Но уже за годы налаживаются определенные связи. Именно тогда становится немал тот шанс, что личная гвардия может выдвинуться на защиту собственного твоего завода, прикрыть его от миграции диких тварей. Понятно, конечно, что для подобных предложений нужно обзавестись авторитетом и неким весом среди аристократов, и это дело далеко не быстрое. Но это были лишь абстрактные размышления моего второго сознания, ведь связываться с семейством Со мне в данный момент попросту невыгодно, по причине того, что они почему-то видят во мне слабость и не желают предлагать равноценного сотрудничества. И это, как минимум, раздражало. Все же заносчивость — это отличительная черта долгоживущих существ. Опять же, рассуждая безэмоционально, будь то хоть семейство Со, хоть даже проклятый Тежар, если сделка выгодна для меня и не предвещает серьезных проблем, то ее как минимум можно рассмотреть. Вот только, лишь вспомнив сделку Заралема со своим племянником, становится совершенно понятно, что эти аристократические твари всегда берут все бесплатно, и даже жизнь одного из членов своей семьи была отдана не глядя, ради достижения далеких мутных целей. Натурально так они и живут, готовые вцепиться в горло любому, лишь бы это дало шанс воплотить в жизнь свои желания. Все эти мысли пронеслись в моей голове за те пару ударов сердца, пока я пикировал на землю с огромной скоростью, и лишь у земли расправил крылья, смягчая удар. После чего мои крылья развеялись невесомой ледяной пылью, и в этом искрящемся тумане я и начал приближаться к Аторису, потому что, по крайней мере, выслушать ее предложение определенно стоит. А уж принимать его или нет — это уже совсем другое дело. К тому же, обладая средним маяком света, за свое сознание я не слишком переживал, потому как шанс того, что на меня смогут повлиять ментально, был крайне низок. «Мне вот интересно, кто знает о вашем сюда визите? Или это полностью конфиденциальная встреча?» Сразу недовольно, потому как подобная встреча изрядно отнимала у меня времени, произнес я, подходя со спины к заброшенному дому на окраине, где и стояла Аторисо, укрывшись своим артефактным плащом с эффектом мимикрии. Он, конечно, не скрывал ее полностью, но и ночью обнаружить подобного разведчика было не так-то просто. Не для меня, конечно, с 39 единицами в характеристике восприятия, но все же. Вот только в моей голове сейчас билась одна важная мысль. Если о нашей встрече действительно никто не знает, то, возможно, стоит захватить Аторию. Но так как захват подразумевал в дальнейшем и устранение, то пока для столь радикальных поступков время точно не пришло. Да и чересчур высокий статус был у этой девушки. Именно такие мысли в моей голове появились не случайно. Не конкретно по поводу Атории, а вообще действительно, по моему мнению, сбежать из темницы последней воли даже с помощью навыка возврата в личную комнату не удастся, как минимум, если это будет навык И-ранга. Пространственные перемещения там, в принципе, не способны работать. Очевидно, это фактически то же самое, что темница, и создана она была как раз, чтобы ограничить возможность побега очень могущественных существ. Так что сбежать оттуда были способны немногие, если это вообще было возможно. Не зря же в том числе могучие Мериот и Диранга не смогли этого сделать, даже когда время вновь появилось в пространстве осколка, и чтобы покинуть его, им понадобилась моя помощь. А ведь там присутствовали довольно могучие твари, и пусть навыков системы на их вооружении и не было, но возможности пространственных перемещений не ограничиваются одними лишь навыками. И множество проведенных мной ритуалов по открытию межмировых проколов это доказывали. Так вот, благодаря древлям я мог получить любую информацию. Не навыки, конечно, но все же. Безо всяких сомнений, подобным преимуществом определенно можно и нужно пользоваться. Да, действовать необходимо обдуманно, таким образом, чтобы излишне не привлекать внимания. Особенно сейчас, когда за мной вздумал следить проклятый дотошный тыжар. Но и отбрасывать эти мысли полностью было как минимум неразумно. «Как быстро вы меня обнаружили, дорогой Тоталем?» Сбросив с головы капюшон, произнесла Атори, радостно улыбаясь, полностью проигнорировав мой вопрос. «Я переживала, что вы не придете». «Отчего же? Я всегда открыт к предложениям, особенно если они разумные и несут мне выгоду. Это ли не самое главное?» Рассудительно произнес я, подходя ближе и располагаясь возле стены старого дома. «Я рада, что вы не затаили на меня обиду. Это определенно упростит наше общение». «Атория, я знаю, что вы можете создавать эти словесные кружева очень искусно, но мое время дорого, и мы с вами уж точно не друзья. Постарайтесь изложить суть покороче, иначе я просто исчезну. У вас всего лишь одна минута, чтобы заинтересовать меня». Раздраженно произнес я, прерывая обворожительную аристократку. «Как грубо. А ведь я действительно хотела с вами сблизиться, как деловой партнер». Совсем не расстроившись и не перестав приветливо улыбаться, произнесла Атория. «Но вы правы. Время действительно дорого, и пока здесь нет лишних ушей и глаз, стоит обрисовать мою просьбу. Дело в том, что у меня есть доступ в один очень специфический мир. Скажу сразу, это не навык, это артефакт. И это лично моя тайна и мой способ обогащения. Вот только там присутствует избыточное влияние тьмы и скверны, и без стихиальной защиты света там попросту не выжить. А мой единственный подчиненный, обладающий сродством с этой стихией на должном уровне, был устранен конкурентами. И, думаю, вы осведомлены, что свет принимает не всех. Тут важна именно душа, ее стойкость и стремление к порядку в своей основе». «Не буду скрывать, мне это совершенно неинтересно. По многим причинам, начиная с того, что доверять я вам не могу, и перемещаться через локальный прокол невероятно опасно в принципе. Ну и заканчивая тем, что как раз из-за остаточных эманаций тьмы в моей ауре у старшего жреца Тежара возникли ко мне крайне неприятные вопросы, вылившиеся уже сейчас в некоторые сложности». Недовольно произнес я, сам же обдумывая вторым сознанием причины. Нет, не почему Атория обратилась ко мне, а скорее почему Тежар не подослал наблюдателей за мной, как это делал раньше Тарак. Потому-то я и напрягал сейчас свое восприятие, пытаясь обнаружить эту слежку. «Начну с того, что мое предложение не предполагает совершать прыжок прямо сейчас. Это вопрос ближайшего будущего, но уж никак не завтрашнего дня. Так что неприятная ситуация со старшим жрецом Тежаром может вполне к этому времени разрешиться. К тому же я могу на нее повлиять. Не то чтобы надавить на столь высокопоставленную фигуру, но даже недовольства и личного письма с моей стороны будет вполне достаточно, чтобы к вам лично стали относиться с большим почтением. Что же касается недоверия, то здесь, я бы сказала, проблемы вообще нет, и тому есть несколько причин. Во-первых, в этот мир без меня попасть нельзя в принципе, благодаря чему риск мне придется разделить с вами. Ну и во-вторых, это предоплата, которую вы получите до начала миссии, которую, как бы я ни захотела, забрать не удастся, и для этого вы наверняка сможете придумать множество способов. Потому как, например, даже с вашего счета в банке круглую сумму ОС никто, кроме вас лично, снять не сможет. Так что банальная попытка завести вас в ловушку разбивается о слишком высокую цену, которую я готова заплатить». По-деловому перечислила преимущество нашего сотрудничества Атория. Как, впрочем, и должна была себя вести аристократка, которой сейчас было не меньше сотни лет от роду и занимающая высокий пост. «Я хочу услышать причины. Почему не удалось обойтись артефактами, содержащими эманации света? Также меня интересует требуемое время нахождения в этом мире, цель задания и перечень возможных противников, которые там могут встретиться. Ну и самое главное — цена, которую вы готовы заплатить». Перечислил я список важных для меня вопросов. «Мне нравится ваш подход. Даже не верится, если честно, что разговариваю с юнцом, который не прожил еще и 20 лет жизни. Наверное, эта ночь вокруг привносит эти оттенки вашему образу, дорогой Таталем». Внимательно глядя на меня, явно имея высокий уровень характеристики восприятия и прекрасно различая мой образ в ночной тьме, произнесла Атория. «Но мне это все не важно на самом деле. И эти интригующие слухи о том, что из мира Шорс в действительности вместо молодого полевого мага вернулся настоящий демон из одного из нижних планов преисподней, о которых так много сейчас разговоров среди аристократов нашей провинции. И пусть это все вызывает много вопросов даже у меня. Вот только я сразу не разделяла желание Заралема, этого труса, выносить столь спорные факты на совет семьи для обсуждения. Потому как мне лично вообще плевать, да будь вы хоть Тхазаром Приатов, какое это имеет значение непосредственно для меня, ведь так? Потому как это было бы даже лучше для выполнения моей личной цели. Хотя, может, я и не ошиблась в своем предположении, потому как чистота света у вас действительно была невероятной в тот раз, когда вы ее продемонстрировали». «Не слишком ли откровенный разговор и предположение в целом? Неужели вы не беспокоитесь за свою жизнь? Особенно если действительно правы по поводу Тхазара Приатов», произнес я совершенно нейтрально, лишь отметив для себя, что Атория, видимо, ведет свою личную игру, и благосостояние конкретной семьи Со ее совершенно не волнует, учитывая сказанные ей слова. «Не буду скрывать, опасения есть. Ведь навыки далеко не идеальны. И мне ли не знать, что контрмеры есть и против спасительного шага сквозь астрал, и против навыка второго шанса. Да и посмертное проклятие не всегда может остановить нападающего. Пусть оно и добыто, даже с тлеющей черной скалопендры, и способно сработать невероятно быстро, не давая шанса убийце покинуть зону гарантированного поражения. Но все это я рассказала скорее, чтобы объяснить поведение верхушки семьи Со, и не более. Такая вот небольшая услуга лишь за то, что вы не отказались встретиться со мной лично. Они никак не могут определиться, что с вами делать и как с самим поступить. Все же решение принимается коллегиально, и единства там сейчас совсем нет. Как минимум потому, что опасения по поводу вашего демонического происхождения до сих пор обсуждаются вполне серьезно. И это учитывая наличие массива над городом Когтезарима. Но есть среди нас очень упертые члены Совета, упрямо и истово верящие, что способ обойти даже массив, установленный самим лордом, все-таки есть, как бы смешно это ни звучало. Так вот, и замер Совет в сомнении, не осознавая до конца происходящего и не понимая, как им выгоднее поступить. Потому и идет это брожение, вместо того, чтобы договориться об обоюдовыгодном сотрудничестве и обговорить цену вашего найма для будущего совместного партнерства. Как самый очевидный возможный вариант, торговое перемещение наших товаров в миры, в которые вы, скорее всего, будете отправлены. Алчность в нас все-таки неискоренима. Ведь несколько членов Совета уже сожалеют, что не предложили доставить товары в мир Маор-Заше, при том, что там было, даже не важно, выживете вы или нет. Наверняка оплата прошла бы вне зависимости от этого факта. Но все эти проклятые сомнения и желание подождать, чтобы разобраться в ситуации более полно, приводят лишь к убыткам и ни к чему большему. Ну и как? Вы лично уже разобрались в ситуации? Я — да. Горделиво ответила, обворожительно улыбнувшись, Аториасо. «Раз так, то ответьте на заданные мной вопросы, в силу того, что домыслы и описание скудоумия членов Совета Семьи Со меня не сильно интересуют». Недовольно произнес я с очевидным раздражением. «Потому как я все это знал и так, каких-либо новых данных вы для меня не открыли. К тому же становление нового сотника — это всегда уникальный и неповторимый процесс наращивания новых связей и противовесов, появляющихся ограничений враждебных семей аристократов. Все же необходим будет не один год, чтобы все заинтересованные стороны могли на собственном опыте оценить уровень личного могущества нового сотника». И насколько дорого может обойтись попытка прощупать его границы доброты и миролюбия? Конечно, дорогой Таталем. Я всего лишь хотела поделиться с вами информацией о положении дел в нашей семье. Но теперь понимаю, что это было глупо с моей стороны. Ведь Хазару Прятов это все должно быть совершенно неинтересно. Вы уж простите, что я вас так назвала. Случайно вырвалась. Поэтому прошу прощения еще раз. Немного склонив голову, произнесла Атория таким тоном, словно и не сомневалась в своих выводах. И что самое главное, судя по ее лицу, ей эти выводы очень нравились. «И кто-кто, а я точно не хочу даже близко приближаться к границе, где будет заканчиваться ваша доброта и миролюбие. Это как минимум неразумно. Ведь пока у вас нет имущества, обладаемого большим налогом, до тех пор воздействовать на нового сотника абсолютно ничем не удастся. Что же касается артефактов с эманациями света, то с ними проблема всего одна. Запас чистой стихиальной энергии в них слишком мал. За адекватную цену, конечно. И что самое главное, он не восполняется самостоятельно. Малый запас накопителя накладывает серьезные ограничения, так как в том мире бывают бури скверны, не слишком часто, но рисковать своей жизнью я бы точно не хотела. Запросто может возникнуть ситуация, что никакого запаса не то что накопителей маны, но даже кристаллов высокого качества не будет достаточно, чтобы помочь спасти мою жизнь. Все же коэффициент затраты маны в защитных заклинаниях, когда речь заходит о противодействии эманациям стихии, слишком велик, и простым смертным его перебороть очень сложно. Да и кроме света, эффективно тьме противостоять ничем другим не получается. Тем тьма и сильна, что, благодаря свойствам скверны, может поразить со временем любую стихию, привнеся туда свой оттенок. Особенно учитывая то, что свет, как вы, думаю, знаете, выбирать в виде сродства со стихией никто не спешит по ряду очень существенных причин. Так вот, когда вопрос заходит о действительно старых мертвых мирах, земли которых буквально пропитаны эманациями тьмы, то без адепта света там делать нечего. И никакие навыки ментальной защиты в этом случае помочь не смогут. Будь они хоть трижды Диранга, как минимум, когда разговор заходит о длительных воздействиях. Нам для выполнения задания потребуется минимум 3 дня. Именно о чистоте своего разума по понятным причинам я очень беспокоюсь. Да и потерять ряд дорогостоящих артефактов, доведя их до истощения, мне бы очень не хотелось. Что же касается целей задания, то мне всего лишь нужно посетить руины одного города, ну или храма. Тут сказать определенно сложно, и там нужно лишь забрать кристаллы. Это точно не потребует много времени. Правда, вот с противниками все сложнее и одновременно легче. Это исключительно и бесповоротно мертвый мир, причем очень давно. И когда я говорю «давно», то это не сотни лет, это конкретно тысячи, а может и десятки тысяч. Так что кроме духов там никто не обитает, и против них есть неоднократно проверенные способы сокрытия, которыми я с вами, естественно, поделюсь. Из недостатков — летать там слишком опасно, да и грязный магический фон, в принципе, не располагает к большим тратам энергии из резерва. Зато вот что касается награды, то это, во-первых, естественно, обсуждается. И, конечно, банальные очки системы я предлагать вам даже не собиралась, и очень надеюсь, что вы обо мне так плохо не подумали». Лучезарно улыбнувшись, на мгновение замолчала Ториасо. «Ну и во-вторых, у меня есть список дорогостоящих артефактов и карт навыков, которыми я обладаю лично. Но если окажется, что там не найдется чего-то приглянувшегося вам по душе, то в этом случае я буду изыскивать варианты, которые захотите получить именно вы». После этих слов небольшой клочок бумаги появился в руке Ториасо. Причем она не стала передавать мне его в руки, а лишь повернула бумагу таким образом, чтобы я смог прочесть список. Все же доверия между нами абсолютно нет. И любая вещь, даже жалкий клочок бумаги, может содержать и метку, и даже проклятие. Так что опускать защитные барьеры никто из нас даже не думал, мешая таким образом работе считывающих память навыков. Список был интересным, и, возможно, я даже остался бы его обсудить с этой рассудительной и местами обворожительной аристократкой. Вот только сообщение от Себии, которое пришло уже как полминуты назад, требовало решительных действий от меня. Благо, опасность была обнаружена заранее, и как минимум пока я точно не опаздывал. «Господин Таталемсо, обнаружена странная активность в районе фабрики. Вероятный противник ведет себя неагрессивно. Проводит разведку. Пока спешки в его действиях не видно». Передала мне сообщение по ментальной связи моя помощница Себия. «Список очень интересный, дорогая Атория, и я определенно подумаю над вашим предложением. Ответ дан завтра, пусть и не об окончательном решении, но свои более развернутые мысли оставлю в письме, здесь, под вот этим самым камнем». Указал я рукой на неприметную кучу рядом с почти обвалившимся сараем. «Завтра в полночь его точно можно будет забрать. А сейчас, прошу меня извинить, появились срочные дела», — произнес я, делая шаг и в один миг появляясь возле себе, не дав сказать Аторе даже слова в ответ. «Да и обсудили мы все. Тут именно что думать нужно. Потому как даже с моим уровнем интеллекта здесь определенно важно было очень хорошо взвесить все «за» и «против».